38. Гуру. Монолитность, нераздельность и полнострунность устремления будут ручательством успеха. В летящем самолете, в мчащемся поезде, в плывущем корабле все люди и каждый человек в отдельности подчинены одному движению, одной цели. Точно так же и в человеческом микрокосме. При движении его к цели далекой, все подчиняется ее достижению. На корабле идет разнообразная жизнь, наполненная разными интересами, заданиями и работой, но корабль движется к своей цели. Так же и в жизни человека условия ее требуют от него той или иной работы, того или иного выполнения долга, и тело его требует одежды, пищи и крова. Много подробностей входит в жизнь человека. Но все это, как на мчащемся поезде, подчинено целеустремленному движению к совершенно определенной цели. Осознание цели единой, ради которой воплощен человек на земле, ради которой живет, работает, радуется и страдает, и накапливает знания и опыт, является для него наинужнейшей задачей его жизни, осознание и подчинение движению к этой цели.